Глава 9. Дар или проклятие Ника. Юноша потер глаза. Все казалось таким знакомым и пугающим, что сердце колотилось. Через кружево листьев он видел фигуру в черном плаще, и потухшие было воспоминания теперь рвали душу на части. Ник стоял на холме. С дороги доносилась брань повстанцев, и он разглядел трех пленников, каждый с ножом у горла и себя среди них. На дороге то тут, то там были видны багровые пятна. Мертвые гвардейцы валялись возле королевской кареты. Ветер обжигал кожу принца, а ноги облепила грязь. Ник сглотнул. Он попятился назад. Под ногами громко хрустнула ветка. Юноша замер и сжал кулаки. Никто не обернулся на звук, никто не услышал и не увидел призрачного обитателя сна. Сна наяву, который занес принца в лес. Туда, где повстанцы напали на королевскую семью. Человек в черном плаще шептал завораживающую песню. Принц решил действовать. Под покровом волшебного сна он мог рассмотреть повстанцев и узнать, куда они побегут. Ник откинул ветки и приблизился к фигуре в плаще. Потянулся к ее плечу, дрожащие от волнения пальцы скользнули по грубой черной ткани. Грянул выстрел, принц вздрогнул, а нить колдовской песни прервалась вскриком. Фигура в плаще обернулась. Это была прекрасная девушка. Но не успел Ник вглядеться в ее лицо, как она исчезла. Пуля вонзилась в соседнюю ветку, и она закачалась. Принц изумленно осматривался, не обращая внимания на выстрелы. «Где? Где эта девушка?» Она будто растаяла в воздухе, и лишь земля сохранила ее следы. Угрюмые облака нависали над Монт-де-Эталем. Блеклый свет проникал в окно, и юноша, проснувшись, словно защищаясь, заслонил лицо ладонью. Приоткрытое окно впускало в просторную комнату свежий, приправленный морским запахом воздух. Ветер свистел за окном, створки раскачивались, то резко захлопываясь, то открываясь настежь. Куда она делась? В мыслях все еще крутился вопрос из недавнего сна. Ник скинул одеяло и резко встал. Его трясло от холода и страха, которым его опутывали такие сны. Он наскоро оделся и, крикнув слугу, спросил, где сейчас Фергюс. «Выезжает из Монт-де-Италя, ваше высочество». Принц бросился к выходу из замка. На Монт-де-Итальской площади были люди, и Ник в спешке обгонял их. Издали он увидел, как старый инквизитор садится в карету. «Лорд Кейденберг!» — закричал принц. Фергюс высунул бледное лицо из окна кареты. «Никас!» — удивился старик и сделал кучеру знак остановиться. «Что-то случилось?» «Нет, просто...» Ник запнулся. «Признаться, что ему снятся сны?» «Уж точно не здесь, не посреди площади полной народу». Он подошел ближе к Фергюсу и прошептал. «Я просто хотел узнать, не нашли ли вы тех людей?» Старик покачал головой. «Нет, поэтому еду снова». «Я мог бы поехать с вами. Я их немного запомнил, сразу узнаю, если увижу». «Об этом не может быть и речи», — отрезал Фергюс. «Если бы я тогда приехал в лес чуть позже, тебя бы уже не было в живых. Если хочешь помочь, то лучше вспомни что-нибудь еще про нападавших». «Вообще-то я правда вспомнил кое-что. Там была девушка в черном плаще». «Девушка?» — Фергюс поскреб карету костлявым пальцем. «Хорошо. Будем искать и девушку тоже». «Да, и она?» Договорить принц не успел. «Девушка!» — услышал он смех брата. Демир подошел незаметно и не вовремя. «Правильно, в твоем возрасте только их и замечают!» Фергюс вздохнул. «Ты не намного старше Ника». «Да, но я не только смотрю на девушек, но и добиваюсь их». «Особенно каледионской принцессы», — усмехнулся старик. Принц тоже улыбнулся и ничуть не смутился. «Я послал ей письмо. Написал, что люблю ее». «И что же она?» — ответила сдержанно, но с намеком на взаимность. Фергюс хмыкнул и ничего не ответил. Он крикнул кучеру, чтобы тот трогал и скрылся в карете. Призраки на серых конях пристроились следом. На поясе каждого висела кобура, из нее выглядывал пистолет, и солнечные блики играли на холодной стали. Ник стрелял из подобного оружия на занятиях в Заморской академии. Ему захотелось снова почувствовать тяжелый металл в руке и запах пороха. Для принца это был запах власти над самой жизнью, но ему приходилось сидеть в замке, пока призраки будут охотиться за повстанцами. Принц с завистью смотрел на них, свободных от правил, которыми была связана любая персона королевской крови.